«Хватит, хватит, Эйлин, достаточно», он уже понял, глаза лорда смеялись, губы еле сдерживали улыбку. Он нахмурился и строго обратился к Долохову. «Ну, Тони, как насчет темных любовных амулетов в будущем?» Долохов бухнулся на колени и, содрогаясь, пробормотал. «Да чтобы я еще когда-нибудь, да не в жизнь, клянусь, никогда». Он бормотал еще что-то, но его перекрыл удивленный баритон Малфоя-старшего. «Тони, ты идиот. Здрасте, мой лорд, дамы, профессор. Я чуть опоздал. Тони, зачем ты спер у меня артефакт? Я же на Яксли думал, проклятие на него наслал. Амулет очень древний и очень темный. Я же тебе рассказывал, им нельзя пользоваться. Тони, это гадко. Думаешь, зря я его под замком держал? Женщина тебя просто так любит, что ты прицепился к Эйлин. Как дитя малое, хочу и все. Она и все будет моей. Очнись, Тони. Вы совсем разные. Не будет, да, Эйлин. За меня ответил лорд. Ты прав, Абрахас. Не будет. Тут он обратился к Антонину. Я разочарован. Встань и иди прочь отсюда, Антонин. Я бы хотел, чтобы ты все обдумал и официально принес извинения этой уважаемой семье. Я с тобой позже поговорю. Антонин встал и заковылял с кухни, не поднимая головы. Его остановила Ирма и влепила звонкую пощечину. Тетушка с Горацием оттащили ее за руки, а Долохов быстренько ретировался. Борич радостно потер руки. Ну что, пошли пить чай. Почему-то все начали переглядываться, не двигаясь с места. В кухне стало очень тихо. В тишине все ясно услышали громкий шепот Абрахаса. «Люци, ты все видел? Молодец. Запомни, сынок, женщин доводить до такого состояния очень опасно. Запомнил, умница. Когда у них вот так сверкают глаза и в воздухе начинают летать посторонние предметы, надо бежать, далеко, как только сможешь. Потом возвращаться с бриллиантами и каяться, неважно в чем. Запомнил, да, если есть возможность не возвращаться, это даже лучше, поверь мне. Веришь, ты же мой мальчик. Эйлин еще добрая, твоя покойная бабушка в подобном приступе бешенства навсегда лишила твоего же покойного дедушку возможности завести потомство младше меня». Лорд прокашлялся, Малфой смутился и замолчал, тетушка засуетилась и сразу все остальные оживились, я подхватила блюдо с драниками, Ирма схватила чашки и мы переместились во двор к самовару. Все хвалили мои драники, а мне кусок в горло не лез. Внезапно меня накрыло откатом. Я даже не помню, ела что-нибудь или нет, меня знобило и поколачивало. Ирма ласково поглаживала мои дрожащие руки и успокаивала. «Все, он ушел. Знаешь, смотрю я на тебя и думаю вообще замуж не ходить». Тетушка разомлела на солнышке и сонно включилась в беседу. «Ирма, милая, выйти замуж несложно». Борич подхватил. «Вот, у нас в народе говорят, выйти замуж, не напасть, как бы замужем не пропасть». «Поняла». Гораций попробовал заступиться за Ирму. «Ирма имеет в виду, что Эйлина красивая и умная, мужчины вроде вокруг вьются, а нет у девчушки счастья, вот и жалеет ее. И я жалею». Том удивленно спросил. «Ирма, что ты придумала? Все у Эйлин хорошо, вы о чем вообще?» Северус прижался ко мне, со второй стороны меня обхватил Люциус. «У тебя есть я, а ты всегда говоришь, что это главное». Сын обхватил меня покрепче. Я кивнула и обняла мальчишек. Люциус тоже прижался сильнее и добавил. «Если хочешь, я вырасту и женюсь на тебе, тетя Эйлин». Внезапно его перебил оглушительный хохот. Лорд аж сполз со своего стула. «Нет, Люциус, ты женишься на ком-нибудь другом. Или не женишься, но тебе все равно будет весело. Не еет, Эйлин, тройнич. У зеркала тебе не светит, и не мечтай». Вся семья смотрела на лорда в недоумении. Я делала ему большие глаза. Нашел что вспомнить, свин. Такой момент испортил. Мне сам Люциус Малфой предложение сделал. Так бездарно профукать момент, эх. Ну и что, что Люци 11 лет? Ну и что, что я его практически вторым сыном считаю? Зато как звучит, Малфой звал меня замуж, а я отказала. Наши бы хором удавились, все запавшие на холодного платинового блондина. Потом дети с профессором и Томом показали нам очень красивое зелье радуга, которое не имело какого-либо практического применения. Оно просто было красивым и позволяло запускать радугу в небо с любой плоской поверхности. Хитрый лорд договорился с домовым, и мы наблюдали радугу в движении. Борич верхом на фестрале сделал вокруг стола круг почета, держа в руках открытый котел. Сидеть внутри радуги было необычно и разноцветно. Блики мерцали на веселых лицах вокруг, а Том улыбался мне одними глазами. Я наслаждалась моментом, настроение было замечательным. После застолья лорд о чем-то переговорил с тетушкой Гарацием, потом отвел Северуса в сторонку и также дождался утвердительного кивка, и после всех этих манипуляций подошел ко мне. «Ты не против прогуляться?» Он заговорчески подмигнул и добавил: «Я отпросил тебя до завтра. Все разрешили, так что пошли. Наконец-то ты мне подробно расскажешь про фандом, Шахерезада моя боевая». С этими словами он меня приобнял, и мы куда-то полетели. Ирма радостно махала мне рукой. В голове крутилась почему-то странная песенка. «Ай-ай, убили негра, убили. Ни за что, ни про что, суки, замочили. Все, приехала. Он меня убьет, медленно. Фандом, мля». Примечание: к части всех замечательных дам поздравляю с праздником 8 марта. Ура! Глава 26. Лорд аккуратно отпустил меня, и я огляделась. Какой красивый вид. Зеленые холмы, в туманной дымке виднеются красные черепичные крыши какого-то поселения, пасутся коровы и мелодично звенит колокольчик. Травы пахнут упоительно свежо, летают трудолюбивые пчелы и мелькают разноцветные бабочки. Смотри, Эйлин, это редчайший вид, синяя бабочка. Говорят, что ее случайно раскрасила сама Моргана, когда влюбилась в Мерлина. Она сварила зелье и пропитала свое платье, чтобы привлечь внимание колдуна. Она торопилась и повесила платье сушиться, капли падали яркими синими пятнами на траву, что привлекло глупую бабочку. Одна капля упала на нее, и с тех пор здесь иногда можно увидеть синих бабочек. В пользу этой истории говорит то, что синие бабочки чувствуют магию. Они сами прилетают ко мне и к тебе. Вытяни ладонь. Маглам бабочки не даются. Я удивленно разглядывала свои руки. На мою ладонь опустилась синяя красавица. У Тома на ладони сидело сразу три бабочки. Догадалась, где мы? Мы в местечке Гластонбери, недалеко от знаменитого холма Гластонбери-Тор. Он связан с Мерлином, Морганой и Туманным Авалоном. Место сосредоточения сил. Здесь легко колдовать. Я живу здесь. А как же маглы? Тут же туча туристов каждое лето. Они видят здесь еще один пустой холм. Их тут много. Сюда им подниматься не хочется. Вот и все. Чары отвращения. К тому же, я официально выкупил эту землю. Я нашел старый полуразвалившийся дом. Когда-то здесь уже жил волшебник. Его единственная дочь оказалась сквибом, и он уехал с ней, чтобы девочка нашла себя в магловском мире. Она дружила с соседями, сверстницами, девчонками. Маг работал местным аптекарем, был полноценным членом общины. Девушка выросла и вышла замуж за священника. Маг возился с внуками и не роптал на судьбу. После его смерти внуки выставили дом на продажу, но желающих особо не было. Дом пустовал около 80 лет. Старый волшебник перед смертью наложил чары отвращения, так что маглам тут было некомфортно. Мне дом подходил идеально. Я купил его и ни минуты не жалею. А откуда ты узнал про волшебника? Он мне сам рассказал. Он болтался здесь в виде привидения и рад был моему обществу. Почему был? А где он сейчас? Я помог ему уйти за грань. Нашел ритуал, довольно муторный. Забыл тебе рассказать самое забавное. Избранника дочери пройдоха маг слегка подтолкнул. Заманил в гости, напоил парочкой зелий, узнал, что дочка пастору нравится, и придал тому смелости. Вот так магия помогает в жизни. Прикольно. Но я думала, что привидения мучаются и не могут уйти, они вынуждены оставаться в эфемерном виде. Нет, способы есть. Большинство призраков – трусы, они боятся смерти. Есть небольшая доля тех, кто реально имеет незаконченное дело. Например, охрана тайной вещи, короны, артефакта. Обычно какой-то материальный объект. Когда любым способом хранимое возвращается в большой мир, призрак уходит за грань. Есть еще случайные призраки, как бывший хозяин этого дома. Он сам не понял, почему это случилось. Умер и оказался призраком. Постепенно привык. Сначала сильно мучился, ждал и надеялся. Потом смирился. Когда я здесь появился, он даже не сразу меня заметил. Я пришел сюда за одной милой змейкой, с которой познакомился недалеко отсюда. Я был беден и оставаться в лютном больше не мог в силу известных тебе причин. Тогда я отправился путешествовать пешком, посетил Стоунхендж, потом решил посмотреть знаменитый холм. Я отдыхал, сидя на камне, и разговорился со змеей. Ты знаешь, я всегда знал змеиный язык. Я приглянулся змее, и она предложила мне отдохнуть в тихом месте, где не бывают люди. Здесь мне очень понравилось. Потребности у меня были скромными, и я решил пожить в старой хибаре некоторое время. Призрак появился где-то через месяц, мы познакомились, разговорились. Он попросил помощи, я согласился в обмен на его тайные захоронки. Я официально выкупил дом благодаря его тайнику, Эйлин. Мне хватило денег даже на поездку в Тибет с друзьями. Еще он отдал мне свою магическую библиотеку, весьма обширную и полную темной магии. Там я начал искать решение его проблемы. Еще полгода искал нужные ингредиенты и готовил ритуал. Все получилось, и теперь я единственный хозяин дома и единственный маг на многие мили вокруг. Здесь легко дышится. Разумеется, мои милые змейки живут здесь же, но не волнуйся, они пугливы и не покажутся без моего приказа. Пойдем в дом, ты дрожишь на ветру. Ветер действительно был холодный, но куда идти? Холм казался совершенно пустым. Том взял меня за руку, и мы дважды обошли несколько камней по сложной траектории. И я сразу увидела высокий каменный забор, обвитый плющом. Ворота открылись сами. Мы зашли в знакомый холл и прошли в ту же огромную комнату с камином. Еще минут 10 я устраивалась, лорд выбирал напитки и разжигал камин, но вот мы уже сидели в высоких креслах, вино плескалось в тонких бокалах, а на маленьком столике аккуратной стопкой разместились исписанные пергаменты. «Эйлин, у меня накопилось несколько вопросов. Можно?» «Спрашивай. Или хочешь еще разок посмотреть?» Я нарочно задала этот вопрос, чтобы кое в чем убедиться. Лорд с таким неподдельным ужасом говорил о моем мозге, что у меня появилась слабая надежда на то, что он не отважится нырять туда еще раз. Тогда я смогу умолчать о некоторых прелестях фанфикшена. О, мне везет. Приятно видеть столь чистое выражение отрицания на лице собеседника. Ни за что. Мне дорог мой рассудок. Но учти, Эйлин, мало кому удавалось мне врать безнаказанно. Ой, страшно. Я врать не собираюсь, я умолчу. Это же моя специальность. Говорить много, выпячивать нужное, при этом умалчивая о проблемах. Это рекламный бизнес, это мой хлеб. Поэтому я лучезарно улыбнулась и искренне заверила, что и в мыслях не было пытаться его обмануть. Рекламщики – честнейшие люди на свете. Спросите их о достоинствах их товара, и вы услышите чистую правду. Всегда легче говорить о том, что действительно хорошо. Голая ложь заметна, она режет глаз, люди ее чувствуют. Поэтому если в товаре хороша только его упаковка зеленого цвета, то вы услышите искреннюю оду зеленому, его благотворное влияние на психику и все, что угодно, вплоть до утверждения, что Христос предпочитал зеленый. Дальше достоинства упаковки превратятся в выгоды товара, очень сомнительные, вероятно, но в основе-то лежит чистая правда, зеленый цвет успокаивает. Рекламный агент просто умолчал о недостатках, только и всего. Так что, мой лорд, я буду искренна во всем, но в отношении некоторых категорий фанфиков я буду мила, как торговый агент. Как ты меня узнала на том мероприятии? По маскам. Я узнала маски на моделях, понимаешь, Бейт заменил маски в последний момент, и я узнала маски пожирателей смерти из-под Тирианы. Поскольку образ пожирателей – чисто твое творение, я поняла, что ты в зале. Когда я увидела незнакомца с Тони и Абрахасом, при этом они явно тебе подчинялись, то сомнений не осталось. Понятно. Расскажи про пожирателей все, что помнишь. Я сосредоточилась, выпросила у лорда карандаши и чистый альбом, и нарисовала типичного пожирателя в маске и костюме, изобразила разрушенный дом и черную метку над ним, добавив надпись «Марс Мордри» и палочку, устремленную в небеса. Также я схематически набросала череп со змеей в виде перевернутой восьмерки на левом предплечье безымянного слуги Волдеморта. Я рассказала о ближнем круге, его известных членах, в общем все, что помнила из книг и фильмов. Лорд слушал внимательно, уточнял детали и делал пометки в своем пергаменте. Наконец я выдохлась. Лорд пересмотрел мои рисунки, нахмурился и спросил: «Эйлин, я похож на идиота?» Я внимательно осмотрела его с ног до головы и честно признала: «Вроде нет». Я ожидала гораздо худшего. Лорд очень удивился. «Что значит «вроде нет»?» Я поспешила объяснить. «Никогда нельзя быть уверенным на 100%. Кто его знает, может у тебя хобби такое, притворяться нормальным, а потом раз, и выклевать печень у доверчивой дурочки. Всякое же может быть, теоретически. Вы, маги, такие затейники». Он взвыл: «Женщина, я даже знать не хочу о логической цепочке, которая привела твои кривые мозги к такому дикому умозаключению. Ладно, перефразирую. Примем за аксиому, что я не идиот. Так вот, я не вижу логики в том, чтобы закрывать лица своих людей масками и одновременно ставить им нескрываемые большие метки на руки, причем на видном месте, ни на плече, ни на груди, спине, заднице в конце концов. Многие мои последователи не афишировали связь со мной и работали на ответственных должностях, хотя и участвовали в рейдах. Я же сознательно лимитировал количество моих людей, потому что многие сочувствующие боялись разоблачения и метки не ставили. Лучше козыря для светлых трудно себе представить. Ну, только подбросить аврорам свитки с полным списком пожирателей. Что же, метки именно так и сработали после моего загадочного исчезновения в 1981 году. Верно, людей толпами сажали в Азбакан без суда, наличие метки служило достаточным основанием, а иногда и без метки, например, Сириусу Блэку просто не повезло. Его убрал директор, чтобы безалаберный крестный не испортил избранного. Это понятно, под прикрытием общего блага старикан убрал неугодных, даже не связанных со мной. Ты сказала, что метки помогали мне собирать моих сторонников. Вроде бы я изменил протеевы чары и собирал всех сразу. Но в твоих книгах говорится, что некая соплячка использовала тот же принцип для сбора группы, не выжигая кожу других детей. Я мог бы раздать своим пергаменты и заставить носить с собой, если уж зачаровать монеты у меня не хватило мозга. Нет, я заклеймил своих людей, как скот. Допустим, я сделал это, чтобы отрезать сторонникам пути назад, чтобы дрались до конца. Все равно, повязать сторонников можно было изящнее. Мне на ум сразу приходит минимум 5 вариантов. Но нет, я сделал метку синонимом смертельного страха. Более того, я отправляю шпиона в школу, даю ему задание устроиться на работу, причем у него на руке моя метка. Ну да, типа он переметнулся от меня, а я хитро придумал, что он все равно служит мне и стучит на директора. Не проще ли перекупить, запугать, да что угодно сделать, но получить шпиона либо из действующих учителей, либо найти подходящего соискателя без метки? Я что, не способен подмять под себя милую блондинку с грудью 4-го размера, которой я задурю голову и отправлю шпионить? Ей мужчины сами все расскажут, а она найдет способ передать мне сведения. Так делают все, начиная с Древнего Египта. Но я иду собственным хитрым путем. У всех обывателей метка ассоциируется с диким ужасом. Как я понял, какие секреты светлой стороны я надеюсь узнать от человека с символом террора на руке. Даже если его приблизит директор, остальные будут от него шарахаться и сторониться. Ничего важного ему не расскажут, а ведь любой шпион, прежде всего, незаметен. Кстати, так в каноне и получилось, у тебя в голове я видел, как унижали его в ордене драной директоровской птицы. Шпион втирается в доверие и умеет разговорить любого. Я же отправляю человека, изгоя, к тому же мрачного, желчного неврастенника, можно сказать, мазохиста, со слабыми коммуникативными навыками. Что умеет твой канонный Снейп? Он отлично варит зелья, это типичная работа для одиночки, он нелюдим, он прекрасно умеет унижать учеников и силен в боевой магии. То есть я отправляю шпионить в школу отравителя и убийцу, его место, в боевой группе, там он прекрасно продемонстрирует свои таланты. Он, самородок, сильный боевик, но мне все равно. Но я умнее всех и хитрее, наверное. Да я должен сразу делить всю его информацию на 20, а то и 30. Люди врут, все и всегда, а уж неприятному человеку врут еще больше, потому что он неприятный. Я хочу захлебнуться в потоке выдумок идиотов, если я отправляю с ней пошпионить, и плевать на его навыки чтения мыслей. Для этого надо смотреть человеку прямо в глаза. Да, это полезный навык для шпиона, но не единственный же. Видимо, я тоже мазохист, или идиот, или оба варианта, или, самое простое, я не способен здраво мыслить, я нахожусь в своих дурманах. Эйлин, думаю, меня испугались и медленно отравили, поэтому все пошло в кривь и в кось, травили меня несколько лет, думаю, кто-то очень близкий, тот, кому я верил. Дальше все последующие события, спектакль директора, он все разыграл, как по нотам. Единственное, чего он не предусмотрел, что я все же плюну в него из могилы. О проклятии на кольце он не догадался. Видимо, я сопротивлялся, пытался удержать разум ясным и успел поставить ловушку на старого паука. Скорее всего, этот ребенок Гарри должен был погибнуть, а директор подхватить его знамя и разделаться с очередным вселенским злом. Думаю, мальчику бы просто не дали воскреснуть, добив тихонько контрольной авадой в голову. Про свои подвиги после воскрешения я даже говорить не хочу. Этот лич-уродец имел мало общего с моей оригинальной личностью. Это косвенно подтверждается тем, что я жил не здесь, а у Малфоя. Дом мне, личу, не открылся. Мне пришлось сделать змею крестражем, потому что волшебные змеи имеют свободный доступ сюда, Наверное, он посылал ее за мелкими вещами и книгами. Мне жаль моих друзей. Они целовали мне одежду и ползали на коленях. Эйлин, ты видела, чтобы Тони или Абраха сползали передо мной? Я стал безумцем, и не креста же тому виной. Я подвел своих, это ужасно, Эйлин. И все равно, они пришли. Они умирали со мной, дорогие мои друзья. Я их сломал тоже, они стали ордой озлобленных безумцев. Мы все погибли, этого не повторится, ни за что. Я уже почти нашел предателя, Эйлин. Предатель, тот, кому я отдал диадему. Он отнес диадему директору. Они придумали эту сказку, что я был в школе в 1956 году, как я жутко выглядел, обожженный и красноглазый, и хитро спрятал диадему в выручай комнате. Директор приписывает мне то слишком много ума и хитрости, то слишком мало. Это проблема всех лжецов, непроработка всех деталей. Даже ты удивляешься, что я оставил диадему там, где ее легко мог случайно найти любой малолетний идиот. Зачем бы я пошел еще раз к Дамблдору, если он ясно высказал мне свое отношение в 46-м году? Я достаточно горд, чтобы не слушать отказ дважды. В 56-м году я был здесь, мы вернулись из Тибета, и я много занимался. Я почти год жил затворником, было очень много интересных книг, которые мне хотелось прочитать. К тому же, мой внешний вид сильно отличается от того, что описан в воспоминании директора. То воспоминание – подделка, чтобы натолкнуть этого Гарри на след диадемы. Дамблдору этого показалось недостаточно, так он еще и привидение привлек. Привидение, как и портреты, и вообще все в замке подчиняются директору и должны выполнять его приказы. Директор просто продиктовал серой даме нужные слова, и она сказала, как велено. Если бы новый директор отменил приказ, этого бы не случилось. Но я так понимаю, что двойному шпиону было не до призраков, и он ничего не отменял. Он мог бы отменить в замку все приказы Дамблдора, но не сделал этого тоже. Вряд ли его рассудок был вполне ясен. Думаю, его тоже одурманили. Зельевар умер от укуса змей. Анекдот. Лучший зельевар в Англии. Он был сильным человеком и тоже сопротивлялся. Но директор поймал нас всех. Хотя я из могилы поймал директора. Слабое утешение. Мне повезло, что тебя занесло сюда. Я избавлю мир от ядовитой гадины с бородой. Мои друзья проживут долгую счастливую жизнь. Я больше не полезу на пролом. Я возьму власть мирно, и меня будут прославлять как гуманиста и героя. Дамблдор тихо скончается от естественных причин в изгнании, позабытый и презираемый. Я умею ненавидеть, но я умею и любить, чтобы не придумывал старый таракан. Не в этот раз, директор. Спасибо тебе, Эйлин Принц. История пойдет по-другому. Я слушала лорда и поражалась. Вот это силища, вот это харизма. Да он за своих глотки перегрызет. Ничего общего с тем кошмарным типом в Поттериане. Как он говорил, как страдал, как ненавидел. Я еще раз увидела всю историю, но совершенно с другого ракурса. Лорд, сильный лидер. Я сжала его ладонь. Я пойду с тобой. Если суждено, мы изменим этот мир. Если нет, я погибну, пытаясь. Он улыбнулся легко, радостно. Так улыбаются дети, когда вы дарите им чудесный воздушный шарик. Мы победим, Эйлин. Со мной мои друзья, моя семья и ты, мой волшебный подарок, моя огненная гарпия нового режима, так ты себя назвала, мне нравится, а вам, друзья? Из пустоты проступили темные фигуры, их было 11. 11 мужчин медленно сбросили мантии, невидимки. Один из них выступил вперед, поклонился и четко сказал: «Да, лорд, мы согласны, пусть она будет одной из нас». Тем более, что одно место уже вакантно. Том легко поднялся с кресла, я тоже встала. Я была растеряна и не смотрела новым участникам нашей беседы в глаза. Лорд тихо спросил: «А, так он признался?» Я рассмотрела знакомую фигуру. Абрахас Малфой стоял спокойно, говорил уверенно. Куда делся веселый шалопай Гуляка? Передо мной стоял опасный хищник, уверенный в себе мужчина, серьезный аналитик. Он пояснил: «Да, мы разобрались. Предатель уничтожен, мой лорд. Пришлось повозиться, пока мы четко выявили все ниточки. Если бы не счастливая случайность», он кивнул в мою сторону, «у светлых все могло бы получиться. Нас ждало тотальное уничтожение». Еще один знакомый силуэт выступил вперед. Антонин Долохов упал на колени и прошептал: «Я не знал, мой лорд, что ваш источник, моя Эйлин, вернее другая женщина, которая теперь Эйлин. Моя Эйлин умерла, я понял только сейчас. Я заметил, что она очень изменилась, но внешность, то ее. Поэтому я решился взять у Абрахаса амулет. «Простите меня, мисс, я видел в вас другую женщину и хотел ее вернуть. Теперь я вижу, вы совсем другая. Лорд, простите меня, я готов понести любое наказание». Лорд мягко поднял Антонина с колен и усадил в свое кресло. «Я понимаю, друг мой, старые грехи долго не отпускают. Мы пойдем вперед. Теперь мы должны сделать наш мир безопасным местом для наших детей». «Согласен, Антонин», — Долохов подобрался и четко сказал, — «вы правы, мой лорд, мой сын вырастет и проживет свою жизнь в мире и безопасности. Я убью всех, кто мне помешает обеспечить счастливое будущее нашим детям». Лорд кивнул, — «все верно, Тони, но мы обманем и очаруем их, мы же хитрые слизеринцы, они сами не заметят, как начнут петь нам хвалебные песни. Будут упрямцы, будут и жертвы. Возможно, нам понадобятся все наши таланты, и все вы. Невелика доблесть, умереть за идею. Доблесть выжить и выиграть. Мы победим. И наше оружие, не только меч. Наше оружие, перо и пергамент. Связи, сплетни, компромат, лесть, подкуп, страх. И самое главное, управление толпой. Мы справимся, Тони». С этими словами лорд обнял Антонина, а тот заплакал у него на плече. Мне показалось, все присутствующие понимали, что оплакивает Долохов. Тот плакал по своей мечте, по-настоящей Эйлин, он оплакивал ее смерть и свои ошибки. Неожиданно выступил очень высокий мужчина со славянскими чертами измученного лица. Он глухо произнес: «Лорд, прошу, убейте меня, я могу предать». Он обвел невидящими глазами остальных мужчин и застонал: «Я видел в омуте, я всех предал. Как я мог, я не знаю. Как мне жить теперь? Я предал вас всех». Малфой мягко положил ему руку на плечо и громко сказал: «Мы пришли к выводу, что ты был не в себе, ты не предавал. Мы уверены, лорд и остальные подтвердили. Мы верим тебе, Игорь». Я молча стояла и думала о бликах огня в камине и сгущающихся сумерках. Потом как-то неожиданно лорд стал меня знакомить с остальными. Я плохо их запомнила. Кажется, там был Ли Стрэндж-старший, Розье, Гойл, еще кто-то. Я кивала и пожимала протянутые руки. У них так принято, пожимать своим руки. Это мне шепнул лорд. Кажется, все вокруг слилось в однообразный цветной гул. Потом мы ужинали все вместе. Суровые воины превратились в светских щеголей. Они шутили, беззаботно смеялись. За столом царила непринужденная атмосфера. Лорд посадил меня рядом и постоянно придерживал. Но я была слишком истощена, чтобы адекватно соображать. Я выпила два бокала вина и отключилась. Антипохмельное или отрезвляющее? Тише, не кричи, пожалуйста. Головушка моя бедная, как вы тут живете? Водки нет, сметаны нет, сало паршивое, и рассолу нет. Я спряталась под одеяло полностью и слабо поскуливала, но лорд вытащил меня и со словами: «Значит, антипохмельное», влил в меня мерзко пахнущее варево. Через пару минут в голове посветлело, но вылезать все равно не хотелось. Лорд ласковым голосом театрального соблазнителя сообщил: «У меня ванна точно такая же, как ванная старост в Хогвартсе. Неприлично огромный бассейн, на громадных окнах во всю стену мерцают витражи, кранов даже больше, чем в школе, а пена искрится всеми цветами радуги. Запах пены можно выбирать из 33 ароматов. Хочешь?» Я взвизгнула и деловито поинтересовалась: «Поможешь разобраться?» Ванная комната была самым прекрасным местом на свете, удивительным чудом, волшебством, вечным подарком, полным прекрасной магией. Трехуровневый фонтан в центре приковывал к себе взгляд. Из множества бронзовых кранов в бассейн, полной пены, лилась разноцветная вода. Вся комната облицована мрамором. На витражах повторялся короткий сюжет. Веселый толстяк, солнце дрался на мечах с мрачным желчным лунным диском. Они побеждали с переменным успехом. Когда победитель – солнце, то яркие лучи заливали комнату, с потолка в воду опадали душистые лепестки тропических цветов и проносилась стайка испуганных бабочек. Если же луна брала верх, то в темнеющей комнате начиналась дискотечная вакханалия падающих звезд, комет и снежинок, проскакивающих по комнате. Затем следовал пятиминутный перерыв, солнце и луна спокойно кружились по краям витража, но постепенно они начинали бросать друг на друга негодующие взгляды, с лязгом доставались мечи из ножен, и десятиминутный бой начинался вновь. Необыкновенно красиво. Секс с Томом был просто чудом, я прямо ожила. Он был сильным и нежным, таким, как надо. События предыдущего дня отдалились и подернулись дымкой. «За кого ты обычно болеешь, за солнце или луну?» — поинтересовалась я у лорда за завтраком, надкусывая тост с джемом и размазывая вечную овсянку по тарелке. «По настроению, Я же сам их придумал. Он наморщил лоб. Зависит от времени года, состояния здоровья и чего-то еще. Например, сегодня мне нравилось смотреть на твое лицо в сумраке и таинственном тумане. Он засмеялся беззаботно, легко. Слышали бы меня сейчас мои последователи. С ума сойти, я всерьез раздумываю, что тебе идет больше, цветы или звезды. Я жесткий суровый мужик, я планирую государственный переворот, я занят разработкой акции устрашения, но при этом я хочу мороженого, представляешь, первый раз за 20 лет. Он щелкнул пальцами, и на столе появилась большая миска с шоколадными, ванильными и розовыми шариками. Подумаешь, не всегда же настоящему мужику спать на голой земле и вгрызаться зубами в кровоточащее сердце лично пойманной добычи, проворчала я в ответ, проворно загребая побольше шоколадного мороженого в свою ложку. Больше я его не боялась. Вообще, вопиющих признаков сумасшествия не наблюдалось, а за время работы я такого навидалась, что сидящий напротив мужчина выглядел образцом здравомыслия. Мы переместились в курительную комнату. Великолепно сваренный кофе оттенял изысканный аромат сигары лорда, я наслаждалась тонкой дамской сигаретой и сладостным ощущением покоя и безделья. Лорд приказал, попросил, задержаться у него на пару дней, и я уже получила благословение от тетушки с короткой припиской от Ирмы. Наконец-то, и осторожное пожелание хорошо повеселиться от шефов. Кстати, Сидгинсу я позвонила по обычному телефону, который нашелся у шефа в отдельной комнате рядом с телевизором и стопкой свежих газет. Записку тете отнесла неприметная серая сова и вернулась с ответом. Благодаря моей паранойи тетя была уверена, что у меня все хорошо, я не под принуждением и в безопасности. Код был простой, поэтому действенный. Если мне нужна была помощь, я должна была ввернуть в текст любое число, обозначенное цифрами от 0 до 9. Если же я отсылала записку по своей воле, то любое число нужно было прописать буквами. Текст записки гласил: «Задержусь в гостях на 2 дня. Целую, Эйлин». Мои родственницы решили, что у меня роман. Я же не была в этом так уверена. Между тем лорд заинтересованно спросил: «Открой тайну, как тебе удается так легко переключаться? После такого шока, как я устроил тебе вчера, я бы еще месяц скулил под одеялом». Я четко представила себе скулящего лорда и рассмеялась. «Думаю, это защитная реакция. Он меня перебил. Ты говоришь о том адском лабиринте, по недоразумению заменившему тебе мозг? Тогда вопрос снимается. Эйлин, ты уже поняла, что я постарался рассортировать свои воспоминания о посещении твоей головы и сбросил их в думосброс?» Я кивнула. «Ты все показал своим друзьям?» Он содрогнулся. «Нет, Эйлин, далеко не все. Поверь мне, если бы Абрахас посмотрел раздел Гарридрака, то Поттеры были бы уже мертвы. Все. Во избежание. Малфой, плейбой и ловелас, но он гетеросексуален до мозга костей. У них в роду рождается только один ребенок, всегда мальчик. Стать гомосексуалистом у него меньше шансов, чем у меня превратиться в балерину. Их очень строго воспитывают, и каждый Малфой знает свои обязанности. И не волнуйся так, я заметил, как тебя пугают расспросы о творчестве фанатов. Я понял. Не скрою, есть большое искушение найти малыша Гринджера и тихонько удавить. Тамиона невозможно. У меня хорошие вкусы, и лохматые грязнокровные заучки меня не привлекают. В моей истории возможен только один пиринг, довольно редкий. Том Эйлин, тебе нравится? Я кивнула. Он легко поцеловал мою ладонь и продолжил. Как я взбесился, когда понял систему твоего фандома. Я спалил пол библиотеки, но потом успокоился. Фандом, слепок общества, извращение и уродство встречаются в любой популяции. Гениальность соседствует с хаосом, похоть с героизмом и так далее. Каждый выбирает то, что ему подходит. Лучше пусть пишет о БДСМ, чем держит в подвале парочку жертв. Так что не волнуйся, мусор меня не волнует. Но, Эйлин, скрестить меня с директором – это слишком. Я втянула голову в плечи, он обнял меня, успокаивая. Дамблдору бы тоже не понравилось, я уверен. Зато я вытащил прелестный компромат на Дамблдора. Даже не нужно ничего выдумывать. Мы эффектно смешаем правду и вырезки из твоих фанфиков и подсунем думосбросы правильным людям в правильное время. У тебя богатая фантазия, так что это будут истинные воспоминания, Эйлин. Это подтвердит любая экспертиза. Ты, бомба, гарпия моя. Глава 27. Я задумчиво рассматривал атрибутику общественной организации «Друзья Крупов». Деньги мне выделили, добро дали, могу творить. Ну почему маги такие упертые? Я же не пиарщица, технологии-то отличаются. Но делать нечего, придется заниматься деланием президента. Эта цитата, Тедди Уит выпустил такую книжку в США, в 1960 году. Хорошо, что я о ней вспомнила и вездесущий Абрахас мне ее притащил. Я прочитала книгу, набила закладками и моими заметками на полях и побежала к техсовету докладываться. Это я ближний круг так переименовала. Они все обалдели, когда узнали, как они теперь называются. Они очень славные оказались, мы сработались. Они поскуливали от моего напора, но коварные Малфой с Долоховым только посмеивались и обещали большие потрясения. С Таней мы подружились, он больше не пытался меня завоевать и соблазнить, зато сосредоточился на установлении доверительных отношений с Северусом. Мы сильно поругались только один раз, когда Долохов примчался с гениальной идеей ввести Северуса в род Долоховых с изменением имени на очень русское Силантии. Я орала минут 10, но имя Северус отстояло. Максимум я согласилась на имя Север, но тут уже возразил лорд. Он тихо, но очень доходчиво объяснил, что ребенок будет с матерью, со мной, и войдет в род Гонтов, когда я прекращу дурить и выйду за него замуж. Моя дурость заключалась в том, что я не хотела съезжать от тетушки и добавлять ребенку стресса, когда он только освоился. Еще я побаивалась, что официально получив меня в жены, Том заставит меня рожать или запрет в доме от любых опасностей, а им без меня справиться с моими идеями будет очень сложно. Он и так порывался ограничить мою свободу, предлагал бросить работу. Я настояла на переносе бракосочетания до победы. Я не хотела мучиться неизвестностью и страдать в неведении, пока он бьется со старой гадиной. Если проиграем, меня в любом случае прикончит, а так я хоть покусаюсь. Я наконец-то решила, что мой единственный дом здесь и убедила себя, что жить в магическом мире мне нравится. В общем, я решила постараться и приблизить светлое будущее. Сначала я честно предложила тех, совету притащить сюда Уита из США с командой и доверить раскрутку нового будущего министра профессионалам, но чего я в ответ наслушалась. Маглы не поймут, они напутают, они не способны. Я пыталась объяснить, что если Уиту хорошо заплатит, то он хоть пингвина изберет президентом, но понимания не нашла. Потом обливает, деньги у Уита на счету оставить, вопросов точно не будет. Можно и память оставить, чтобы потом консультироваться. Мне категорично сказали нет. Тогда я обозвала их костными ретроградами и вытребовала себе уйму денег на начало раскрутки. Они подослали ко мне лорда, чтобы выяснить, зачем я их обозвала техсоветом и другими нехорошими словами. Я объяснила, что чем скучнее название, тем легче спрятать тайную организацию государственного переворота. Такое пафосное объяснение всех устроило и от меня отстали. Чем многозначительно шептать, я должна получить одобрение ближнего круга, проще невзначай бросить, это надо обсудить с техническим советом, и собеседники не запомнят такой банальщины. Наконец-то я выяснила, как тут проходят выборы. Оказывается, демократическим путем, то есть тайным всеобщим голосованием, не реже, чем раз в 7 лет. Кандидат может сам себя выдвинуть, может общественное объединение выдвинуть, может группа товарищей посоветовать. За идею выдвиженца-то я ухватилась. Сложноватая комбинация, многоходовая, но какая изящная и на всякие сегменты действующая. Мне дали карт-бланш и я начала игру. На данный момент у власти находился Ноб Белич, маглорожденный выпускник Хаффлпаффа. Как и ожидалось, по любому поводу он советовался с директором. Директорская марионетка сидела тихо, иногда бормотала что-то о проводимых реформах, но по делу ничего не менялось. Он был избран в 1962 году, так что выборы ожидались через 3 года, в 1968 году. Чистокровные хаяли его политику сквозь зубы, но против власти не выступали. Самые непримиримые ушли из министерства в знак протеста. Красиво, но недальновидно. На эти места моментально нашлись желающие. Было еще два активных политика, считающихся претендентами на пост премьер-министра. Юджина Дженкинс и Гарольд Минчум. Юджина меня не впечатлила. Ее муж, Джой Дженкинс, был загонщиком в команде пушки Петгл, а больше сказать о ней нечего. Минчум был параноиком похлеще меня и готов был окружить себя и всех вокруг каменной стеной, чтобы ощущать себя в безопасности. Он пугал всех окружающих мнимыми и существующими опасностями, воображение имел богатое и умел говорить публично. Его с удовольствием публиковали в «Пророке». Время текло сквозь пальцы, а я потратила больше месяца на разработку плана и шлифовку деталей. Стоял жаркий июль 1965 года, Я нервничала и переживала острый приступ сомнений в своих возможностях. Битц и Сидгинс поддерживали меня изо всех сил, предлагали помощь армии и полиции, чтобы отбить меня и ребенка из лап сектантов, и всерьез подарили мне револьвер. Они даже договорились с американским ВОК, чтобы меня взяли на работу в отдел маркетинга. Они сделали для меня и сына новые документы. А Сидгинс предложил оформить фиктивный брак со мной и сменить сыну имя на Джон. Они даже нашли ребят, которые меня тихо вывезут из страны. Шефы разработали целый план моего исчезновения и гордо мне его презентовали. Я слушала их в полном недоумении, а потом у меня случилась истерика. Я рыдала минут 40, пока Бейтс не додумался вылить на меня ведро воды. Я успокоилась и обсохла, но Джоны не уходили и требовали от меня объяснений. Я мучительно раздумывала, но потом сказала им часть правды. Мне необходимо захватить власть в своей секте, на меня надеются хорошие люди, но против меня очень сильный манипулятор с большим опытом закулисных интриг, облеченный властью и силой. Если я сбегу, то все мои близкие погибнут, а забрать их с собой никак невозможно. Сыну тоже лучше с себе подобными. Из-за него я туда и попала. К моему удивлению, Сидгинс кивнул. Конечно, не в цирке же вам выступать, твои же все экстрасенсы. Да, пришлось согласиться, я туманно подтвердила, что типа того. Тогда шефы временно отступили, а я осталась со своими мыслями. Мне было ни с кем посоветоваться, никто не знал об особенностях пиара для магов. Осознание данного факта привело меня в чувство, я разработала программу и приступила к ее реализации. Суровый старик Родерик Пламптон в юности играл в квиддич и даже поймал снитч за 3,5 секунды, но к моменту нашего знакомства жил очень стесненно, если не сказать, что нищенствовал. У него была еще одна страсть, кроме квиддича, это собаки, магическая разновидность терьеров, крупы. В его хижине я насчитала не менее десятка веселых гавкающих созданий. Эти псы были жутко похожи на собаку из фильма «Маска», пса там звали Майло. Я принесла целый мешок костей и сразу стала для Родерика милой молодой леди. Я втиралась к нему в доверие медленно и планомерно, и добилась своего. В обмен на собачий корм в достаточном количестве и деньги на содержание питомцев, старик согласился ходить по косому переулку и рассказывать всем, какие чудесные существа крупы. Себе он благородно ничего не попросил, но я слегка скорректировала его имидж. Родерик дураком не был и быть в центре внимания любил еще со времен своей спортивной юности. Он согласился, что так он сможет больше сделать для собачек и дал себя подстричь и переодеть. Так что скоро в косом переулке, да и в лютном тоже, фигура старика с кучей собак на поводках воспринималась, как местная достопримечательность. Через пару недель его случайно узнал корреспондент пророка и сделал с ним интервью о знаменитом пойманном снитче и о верных четвероногих друзьях старого чемпиона. Тут в редакцию повалили письма от совершенно разных людей с рассказами, какие это необыкновенные создания. Неожиданно оказалось, что все просто обожают крупов. Поэтому регистрация общественного объединения АА «Друзья крупов» прошло совершенно естественно и внимание не привлекло. Родерик был абсолютно счастлив, ведь милые, добрые и сильные маги дали ему деньги на регистрацию АА, выделили прекрасный офис с большими удобными именными подушками и мисками для собак. В общество любителей крупов стали записываться, добровольцы распечатали красивые листовки о правильном кормлении и содержании крупов. Трое молодых колдунов интересовались мнением Родерика по каждому вопросу и восхищались его умом и харизмой. Молодежь, сплошь слизеринцы, но кого это волнует, даже изыскали средства у родственников и начали выпускать вестник Майла и распространять его среди членов общества бесплатно. Название газета получила по имени почившего питомца одного из чутких юношей. Родерик растрогался и дал добро на название. Другая чуткая девушка написала историю о верном крупе Майла, который спас мальчугана от рук торговцев живым товаром и погиб от ран на руках у безутешного хозяина. Историю опубликовали в одном из первых номеров, и Майло стал почти национальным героем. Талантливая читательница нарисовала героического песика. Песика рисовали для меня 3 рекламных агентства, выбирали голосованием тех совета, и мордашка крупа стала расходиться бешеным тиражом на флажках, значках, детских сумках и т.д. Общественное объединение становилось все более популярным. Гораций Слакхорн торжественно записался в члены клуба и сфотографировался с Родериком в обнимку и отдельно с крупом на руках. Вестник Майла с основателем клуба Слизней получили все нужные выпускники Хогвартса. Выпускники клуба Слизней идиотами не были и стопроцентно вступили в АА. Народ повалил толпой. Популярная певица Селестина Уэрлок дала благотворительный концерт, бесплатный вход обеспечивался членским билетом друзей Крупов. Как же, благотворительность, кроме всех до копейки выплаченных денег, стребовала 5 платьев и маникюр бесплатно в течение года в салоне «Принц и Крауч», но я тоже отжала ее по полной, трехчасовой концерт, фото с Родериком, фото с Крупами, фото с обалдевшими рядовыми членами А. Среди массовой истерии вступление в ряды любителей Крупов Лордейка прошло незаметно. Вестник Майла постепенно менял формат и начал публикацию беспристрастных аналитических материалов с легкой критикой политики министерства. Ошалевший от привалившего счастья Родерик подписывал материалы не глядя. Вестник распространялся по-прежнему бесплатно, но только среди членов клуба. В газете появилась страница эксклюзивных купонов со скидками. Эксклюзивные скидки выбивала Ирма с тяжелой артиллерией в виде молчаливых и многозначительных крепких молодых людей. Поток посетителей, благодаря купонам, увеличился в разы, и через пару месяцев уже Ирма лениво выбирала кандидатов на размещение купонов в нашей газете. Стало модно небрежно кинуть в разговоре. «Я недавно прочитал в нашей газете, ах, вы же не член клуба, жаль». Такая статья. Офис пришлось расширять и выделить отдел для регистрации новых членов АА. Одновременно опять активизировались мои шефы и пришли с конкретным предложением любой помощи, какую я попрошу. В ответ я попросила их съездить в США, познакомиться с движением хиппи для будущей коллекции и привести мне Тедди Уэйта для консультаций, а также найти хорошего детского писателя и художника для комиксов. Писатель и художник нашлись в Лондоне. Это были очень богемные люди с настолько слабой связью с реальностью, что даже лорд согласился, что люди на метлах и с волшебными палочками в руках не способны удивить данных творческих личностей. Несмотря ни на что, слово «деньги» понимали даже эти уникумы. Я объяснила им задание и мы договорились встретиться через неделю, чтобы посмотреть их творение. Творение удалось, комиксы были идеальны, больше того, на встрече присутствовал еще один чудик, но только с гитарой. Чудик спел мне несколько шикарных песен про Майла, я была восхищена и вызвала по своему значку членов тех совета. Лорд все же зачаровал значки как метки и раздал своим людям. Очень удобно. Как я и ожидала, творческая интеллигенция слабо заметила, что люди в плащах только что присоединились к нашей беседе и певец спел на бис с прежним энтузиазмом. Таким образом, в газете появился вкладыш с комиксом, а обзавелось собственной песней. Песня была о традициях и благородстве. Прелесть. Мы выдали неподвижные комиксы за детские рисунки и выпустили детскую книжку про Майла. Ее продавали во всех книжных лавках, а членам АА раздавали просто так. И вот тут мы перекрыли кислород. Мы распространили слухи, что появились поддельные членские билеты АА. Какой ужас. Путем почти всенародного голосования решено было перевыпустить членские билеты. Родерик сурово предупредил, что выбор достойных станет жестче, чтобы не допустить подобного безобразия в будущем. Народ потянулся на перерегистрацию. Каждому абсолютно честно объясняли, что членский билет он получит после подписания договора. Договор предлагался для изучения и там очень подробно описывались все плюшки членства в клубе, купоны, билеты, газета, комиксы, участие в мероприятиях клуба, купон на лечение или обследование в СВ, мунга за счета в течение 7 дней, скидка на консультацию именитых юристов, скидки до 40% на наборы для школьников и заем до 299 галеонов без процентов сроком на 3 месяца, большим шрифтом, на первой странице, а на 23 странице договора мелко были описаны обязанности члена клуба, которые мало кто читал, а из-за хитро подобранных фраз еще меньше кто понимал. Некоторые люди отлично понимали, что написано мелким шрифтом и подписывали совершенно сознательно, посмеиваясь в кулак. С такими позже аккуратно связывался специальный человек и постепенно вводил в более глубокие слои организации. В общем, электорат магической Британии сам не заметил, как дал неснимаемое обещание голосовать за нашего кандидата, кем бы он ни был. У нас в рядах было около 70% избирателей. К Новому году мы провели шикарный парад Крупов и разослали подарки всем детям членов АА. Вернулись мои шефы с фенечками и в банданах и действительно привезли мне Уэйта для консультаций. Мэтр внимательно меня выслушал, подписал экземпляр своей книги и дал мне 4 ценных совета. Очень простых совета. 1. Дискредитировать даму-кандидатку, секс, ее муж спортсмен, значит ей нравятся тупые атлеты, сделать компромат. 2. Паранойю второго кандидата раздуть до небес, подкидывать в его кровать отрубленные головы крупных животных и изобразить его опасным безумцем в глазах электората. 3. Перенести выборы на 1966 год, потому что гомосексуализм еще является преступлением в глазах закона и карается тюремным заключением, но по его сведениям, этот закон очень скоро отменит и победить директора ГИА станет намного труднее, надо ловить момент. 4. Нынешнего министра нужно быстро и тихо убрать, лучше всего тот же секс с малолетней, это всегда работает. Я сразу вспомнила Монику Левински и закивала. Уилд взял чек от Сиггинса и сказал мне: «Плевое дело, ты справишься. Будут трудности, позвони, я приеду. Справишься сама, следующую книгу напишем вместе. Я использую ваш одеколон, мне понравился твой слоган». И он уехал. Точно, и чего я волнуюсь. Плевое дело. Глава 28, заключительная. «Ну что, наигралась, девочка моя?» Голос лорда был ласков. Так разговаривают с детьми и ущербными. Он продолжил: «Зато все любят крупов, а ведь это хорошо». Он меня обнял и привлек к себе. Мне было весело, денег это стоило не так много, а несколько полезных идей ты мне подсказала. Да и ты была занята и нам не мешала. Фотографии получились отличные, концерт этой певички подарил много радости домохозяйкам. Детская книга вышла, малыши играют с собаками, бедный старик чувствует свою полезность. Не плачь, глупенькая, все получилось. Я чувствовала себя дурой, и по делам. Он забрал у меня листочек и рассмеялся. Бедный твой шеф, сколько он заплатил за это? Пункт 3. Скоро отменит наказание за гомосексуализм. Да, Умагдлов. У нас его отменили лет 40 назад. Дальше. Подкинуть отрезанные головы крупных животных в постель. Да, наверное, в США это сработает. У нас чары и защитные артефакты. Никто ничего не докинет. Обвинить действующего министра магии в связи с несовершеннолетней девушкой. Верит и Серум, и министр оправдан в течение 5 минут. Мы тебе говорили, что маги другие. Но всем понравилось, правда. Долохов рад, что раздумал на тебе жениться. Ты слишком активная, сумасшедшая, для него. А вот Малфой тобой восхищается. Он всерьез хочет отправить Люциуса после школы учиться твоему маркетингу, года на 3. И ты мне очень помогла, моя милая. Значки получились замечательные, своя газета, очень полезная вещь, тут даже спорить не буду, собираться друзьям крупов веселее, чем пожирателям смерти. Мой ближний круг переименовать в тех, цвет, мои друзья дрогнули под твоим напором. Было весело, солнышко, но дальше я сам. Твое свадебное платье давно готово, мы поженимся в воскресенье. Я не возражала, клуб мне оставили, модный салон тоже. Могу развлекаться в своей вотчине, сколько захочу. Какая из меня пиарщица? Смешная, как сказал Том. Платье сшил Бейтс. Я была очень красивой невестой. Том выглядел великолепно и очень мужественно. Мое «да» разнеслось по большому залу, как рев испуганного дракона. Несмотря на торжественность момента, гости смеялись в голос. Церемония прошла в Малфой Мэннере. Были приглашены 12 друзей Тома с семьями и мои близкие. Лорд познакомился с шефами, совершенно их обаял и взял с них необходимые клятвы. Так что Сиггинс и Бейтс держались за руки и улыбались мне, сидя рядом с тетушкой. Я стала Илин Миропагонт. Северус получил имя Северус Корвингонт и официально стал сыном Тома. Абрахас присутствовал вместе с Люциусом, который учился в Дурмстанге на первом курсе. Я вышла замуж в холодное воскресенье 16 января 1966 года. Торжественный пир плохо отложился у меня в памяти. Слишком я была ошеломлена скоростью развития событий. Пока я развлекалась с электоратом, ближний круг был занят настоящими делами. Мое необычное поведение было представлено, как милая блажь юной ведьмочки. Оказывается, я занималась благотворительностью и заботой о детях. Благотворительность всегда считалась достойным занятием для леди, так что дамам в обществе я даже нравилась. Они несколько осуждали мои методы, но тетушка Ирма поведали им грустную историю моей жизни, тщательно отретушированную лордом. Была вытащена на свет книга какой-то дуры «Моя жизнь с Магдлами», где она в красках поведала о кошмарных испытаниях, которые ей пришлось испытывать целый год, когда волею злого рока она целый год жила без магии в ужасном мире. Я смогла продержаться 5 лет, естественно, что это отложилось на моей психике. Меня жалели и прощали эксцентричность. Какой ужас, я была клоуном. С другой стороны, это действительно так. Я развлекала магическое сообщество целый год. Я подумала о хорошей детской книжке и счастливых собаках и успокоилась. Потом было много всякого. Мирного перехода власти не получилось. Наверное, это было невозможно. Ирма вышла замуж за старшего Рази через 2 года после меня, и с тех пор мы не расставались. Лорд проштудировал Майн Кампф и труды марксистов, а также опыт партизанской войны Великой Отечественной, и применил его с учетом местного колорита. Хотелось бы сказать, что жертв не было, но это не так. Пожиратели смерти появились и в этой реальности. Смею только надеяться, что они были хоть немного другими. Лозунги были более позитивными, на первое место выдвинули защиту наших традиций, нашего образа жизни, безопасность наших детей. Спасибо Макглам. История о страшных экспериментах над детьми с необычными возможностями была хоть отбавляй. Книги были распространены через друзей Крупов, все-таки пригодилось мое начинание, и магическое общество содрогнулось и сплотилось вокруг традиционалистов во главе с лордом. Устранение Дамблдора провели великолепно, слив тому информацию о единственном крестраже лорда. История с кольцом и проклятием повторилась практически один в один. Дамблдор загнулся за год, и сопротивление захлебнулось в течение еще 2. В 1975 году новый министр магии Харфанкли Стрендж, старший, принял присягу. С тех пор партия традиционалистов твердо держит бразды правления. Лорд взял на себя титул родителя нации и правит магической Британией, как хочет. Северус закончил Дурмстранкой и женился на дочке Ирмы, Вере Розье. Да, она назвала дочь в мою честь. Вера уверенно занимается магической модой и расширила наш с Ирмой магазин. Северус работает в Хогвартсе, он преподает боевые искусства, и директор Игорь Каркаров считает его своим преемником. Я родила еще 2 сыновей, старший возглавил отдел пропаганды, а младший разводит Крупов и подмял под себя все магические СМИ. У меня 8 внуков и внучек, самая любимая – маленькая Гризильда. Тетушка покинула нас в 2000 году, и мне ее очень не хватает. Люциус получил МВА в престижном университете Америки и сейчас является одним из богатейших волшебников Британии. Он часто советуется со мной и по-прежнему называет тетушкой. Конечно, он женился на Нарциссе, и Драко родился в положенное время. Мы заключили недавно договоренность о помолвке Драко и Гризильды Гонт. Том ласково подтрунивает надо мной по этому поводу. Долохов так и не женился. На пару с Боричем они открыли ресторан русской кухни. Белла Блёк вышла замуж за Рудольфуса Ли Стрэнджа и родила 2 чудесных дочек. Она преподает трансфигурацию в Хогвартсе, и ученики ее обожают. Семейная жизнь у меня получилась очень счастливая. Том действительно любит меня и сквозь пальцы смотрит на мои закидоны. Не помню, чтобы он повышал на меня голос хотя бы один раз за 49 лет семейной жизни. Мой лорд выглядит максимум лет на 50. А я начала сдавать. Много сплю, быстро устаю. Сегодня 17 февраля 2015 года, мне 76 лет. Что-то очень хочется спать. Спокойной ночи, мои любимые. Я проснулась в комнате с белыми стенами и потолком. Кажется, я в лечебнице Святого Мунга. Какое-то странное чувство, все тело покрылось мурашками, как будто я долго лежала. Я слабо позвала: «Сестра, подойдите, пожалуйста». Пожилая целительница в лимонной мантии резко развернулась ко мне. «О, дорогая, ты очнулась. Это чудо, просто чудо. Как будет рада милая Августа, а у Невилла будет рядом мама». Она выскочила из палаты, громко крича: «Целителя Смитвика срочно в 3 палату». Алиса Лангбаттом пришла в сознание. «Алиса Лангбаттом». Привычным движением я поднесла руки поближе к лицу. Форма ногтей другая, кожа не морщинистая. Похоже, опять канон. «Я, Алиса Лангбаттом. Интересно, какое сегодня число?» Мне ответил знакомый голос. «Сегодня 10 декабря 1981 года. Вы с Фрэнком здесь уже больше месяца, девочка моя. Честно говоря, я не надеялся, что это экспериментальное зелье поможет. Фрэнку досталось больше, его мозг не восстановился. Ты же вернулась к нам, малышка. Как бы я ни относился к Снейпу, но он гений. Он принес это зелье и настоял, чтобы я его вам дал. Это наработки его покойной матери, Эйлин Снейп. Она была моей сокурсницей. Жаль, что умерла так рано. И тебе привет, Кэп». Значительно потолстевший Смитвик удивленно взглянул на меня. «Откуда тебе известно мое школьное прозвище?» «Но неважно, отдыхай, Алиса». Так просто я его отпускать не собиралась. Я ухватила его за руку. «Прошу, скажи, что произошло?» «Тот, кого нельзя называть. Не волнуйся, деточка. Он побежден. Мальчик, который выжил, сын Джеймса Поттера, победил его. С этими словами Смитвик вышел из комнаты. Все-таки канон. Опять, Снейп в депрессии, Гарри у тетки, Тони и Белла в Азкабане. Надо вытаскивать всех. На дворе начало 80-х. Накладные плечи, колготки в сеточку и брюки-бананы. Мне нужны деньги. Найду-ка я Бигса с Сидгинсом.